Господин Антрикот подскочил от неожиданности. «Дорфл, колода безмозглая! Сколько раз я тебе говорил, не подкрадывайся сзади к человеку, который работает на беконорезке! Постарайся хоть немного шуметь при ходьбе, чтоб тебя разорвало!» Голем показал хозяину грифельную доску, на которой значилось: «Сегодня вечером я не могу работать». «Что такое?» «Вот беконорезка почему-то никогда не отпрашивается». «У нас святой день». Антрикот заглянул в горящие глаза. Старый Фишбейн, кажется, что-то такое говорил, когда продавал Дорфла. Что-то вроде: иногда он будет отпрашиваться на несколько часов, если у них выдался святой день. Все это из-за слов у него в голове. Если его не пустить, и он не попадет в ихний храм или что у них там, то слова утратят силу. Не спрашивайте, почему, так что не стоит его удерживать». $530 заплатил господин Антрикот за эту штуку. Он счел, что за голема это немного. Это и было практически даром. Никаких сомнений. Проклятая штука прекращала работать, только когда у нее кончалась работа. А если верить россказням про големов, кое-кто из них не останавливался и в этом случае. Рассказывали, что один голем устроил в доме потоп, когда ему велели таскать воду из колодца и забыли сказать, чтобы он перестал. А другой мыл посуду, пока тарелки не стерлись и не стали тонкие, как бумага. Тупые глиняные колоды, но полезные, если за ними присматривать. И все же... Он мог понять, почему их никто не держит подолгу. У этой проклятой машины с руками была манера стоять, покорно принимая все, что с ней делали, и складывая куда. И никогда не жаловаться, вообще никогда не разговаривать. В конце концов, эта выгодная покупка начинает тебя беспокоить. И когда подписываешь договор о перепродаже голема другому хозяину, у тебя словно гора с плеч падает. «Сдается мне, у вас в последнее время святые дни пошли косяком», — заметил он Трикот. «Иногда святых дней бывает больше, иногда меньше. Но ведь големы не могут отлынивать. Правда же? Работа — это их жизнь». «Не знаю, как мы без тебя справимся», — начал Антрикот. «Это святой день». «Ну, хорошо, завтра можешь уйти». «Сегодня. Святой день начинается на заходе солнца». «Тогда возвращайся скорее», — устало сказал Антрикот. «А то я... Возвращайся скорее, понял?» Еще одна загвоздка с големами. Их нечем припугнуть. Нельзя пригрозить вычетом из жалования, ведь они работают бесплатно. К тому же големы ничего не боятся. По словам Фишбейна, один ткач в сонном холме приказал, чтобы его голем сам себя разбил молотком на куски. И тот повиновался. «Да, я понял», —